Глава 14. Пока Йонатану объясняли, что остальные шестеро наложников в гареме тоже претендуют на внимание госпожи, сама Орния выслушивала доклад Клайда. Он отправил одного из своих парней выяснять подробности о странном настырном парне, буквально сразу, так сказать, по горячим следам. И вот, наконец, тот вернулся с новостями. «Конюх?» Орния уже привыкла, что ее наложники до этого кем только не работали. Но обычно они метались с места на место, пытаясь найти выгодное и удобное. А Йонатан с детских лет жил при конюшне, работал на тех же людей, что и мать. Да, его все ценили, пророчили место старшего. А он внезапно, через пару месяцев после смерти матери, пропал. Правда, всех предупредил, что уходит, но мосты не сжег, дом не продал, опустил жильцов на время. Долги, враги. Долгов нет. С лекарем расплатился. Похороны матери устроил приличные. Все человеческие ритуалы выполнил. Врагов тоже вроде нет. Соседи и все, с кем вместе работал, в недоумении. Хороший парень, скромный, веселый. Орния недоверчиво цыкнула. Сероглазый нахалёнок совсем не походил на скромника. Хозяин конюшни уверен, что другого такого конюха ему не найти. Самого норовистого коня мог приручить. «Странно, не находишь?» Девушка уселась на кровать и поманила к себе Клайда. Но он недовольно наморщился, помотал головой и подтащил поближе к госпоже кресло. Орния едва заметно улыбнулась, но больше никак не отреагировала на причуды своего телохранителя. О причине такого поведения она догадывалась, сколько бы Клайд ни ворчал на наложников, торгующих своим телом, но втайне немного им завидовал, так как с детских лет был влюблен в свою госпожу. Именно поэтому оказаться с ней рядом на одной кровати, в которой за сегодня уже успело побывать двое мужчин, для него было не слишком приятно. «Очень странно, поэтому я приказал искать дальше. Должна быть причина, по которой он бросил дом, друзей, работу, отказался от всего, чтобы стать наложником в вашем гареме, и это при том, что вы не любите таких, как он». Последние слова Клайд произнес с горечью, которую не сумел скрыть, хотя и попытался. Ведь Орнии не нравились мужчины, похожие на представителей ее собственной расы, а сходство Йонатана с эльфами не заметил бы лишь слепой. Может, он как раз узнал, что полукровка? Про мать что-то удалось выяснить? Говорят, она появлялась в деревне летом, примерно лет 20 назад, с ребенком на руках, ухоженная, в хорошей одежде, даже обутая. Орния удовлетворенно кивнула, обувь летом считалась у людей признаком зажиточности. Так что, возможно, Йон — смесок в первом поколении, сын, а не внук дракона, как большинство наложников, и его мать как раз объявилась в деревне сразу после родов, одаренная. Только тогда что-то маловато ей перепало. Матери полукровок обычно не в деревне, а в города возвращаются, хоромы себе покупают и прислугу нанимают. Они сами в прислугу идут. «Найдите хоть что-то, оставшееся с тех времен. Платье, украшения, обувь». «Конечно, госпожа». Клайд недовольно нахмурился. Ему не нравилось, когда Орния пыталась учить его, как надо выполнять ее приказы. Опыта сообразить, что надо копать в прошлое, ему и самому хватило. И что для этого надо найти какую-то старую вещь, он тоже догадался. А еще надо проверить, сколько в нем от дракона. «Ну, тут уж вы сами», — брезгливо наморщился Клайд. Для подобного теста требовалась или кровь, или сперма. И последнюю добыть было проще. Стоила подобная услуга недешево, но Орнию буквально скрутило от любопытства, сын или внук, и от дракона какой стихии. «Что, опять привезти?» съехидничал Клайд, наблюдая, как его госпожа ерзает от нетерпения на кровати. «Или до утра дотерпите?» «Злой ты», — капризно протянула девушка. «Дотерплю». «Наверное», — с сомнением закончила она. Йонатан, полежав и отдышавшись, все же заставил себя пообедать, а потом выйти из комнаты, демонстративно отсиживаться в своей норе после того, как все слышали угрозы Нолана, было слишком трусливо, что ли. Из парней в зале остались только Петрос и Риган, причем до появления Йона они двигались, что-то друг другу показывая, однако, едва заметив зрителя, прервались. «Что-то ужасно секретное?» — съехидничал Йонатан, старательно убеждая себя, что ему совсем не обидно. Хотя на Ригана он все же очень рассчитывал. Но, наверное, теперь каждый будет сам за себя, точнее, он один против всех. Парни молча переглянулись. Потом Петрос окинул Йона оценивающим взглядом, недовольно скривился и выразительно дернул плечами. «Как знаешь, моего уровня ни один из вас не достигнет». Йонатан, недоумевая, посмотрел на Ригана, вопросительно изогнув бровь. «Петрос учит меня танцам. Гибкость развивает. Для воина полезный навык». Ясно. Йону сразу стало легче дышать. Оказаться одному против всех ему очень не хотелось. К тому же похожий на лисичку рыжик ему нравился. Это ухоженный красноволосый красавчик делал вид, что он здесь на особенном положении, выше всех, но зато не угрожал и не обещал устраивать из-под тишка гадости. Хотя кто его знает? Может, собирается пакостить без предупреждения? «Хочешь, он и тебя поучит?» Предложение Ригана оказалось несколько неожиданным. Учиться танцам Йон не планировал, но быстро прикинул, что это полезный навык не только для будущего воина, но и для того, кто метит в любимые наложники. «Хочу. Только я до этого лишь хороводы вокруг костра водил. И зайца можно научить на барабане играть. Главное — подобрать стимул». Петрос хитро сверкнул красно-рыжими глазищами. «За 3 дня не освоишь танец, значит, скажешься больным, когда госпожа тебя вызовет». «А вам с этого какой прок? Уверены, что выберут вас?» — практически согласился Йонатан. Уже было ясно, что место возле госпожи иногда придется уступать. И лучше этим двоим, чем тому же Нолану. «Не переживай, с Клайдом я уж как-нибудь договорюсь», ухмыльнулся Риган. «Главное, чтобы ты не подвел. «А если освою?» «Все равно уступить, но уже в качестве оплаты?» Вроде как шутливо уточнил Йон. «Точно», — подмигнул ему Рыжик. «Выжить здесь в одиночку у тебя не выйдет, так что просто выбирай, с кем будешь делиться. С нами или же с Магнусом и его подпевалой». Но, по крайней мере, один момент прояснился. Нолан этой парочке не понравился. Пустяка приятно, и Риган был прав. Выбирать все равно придется, так что лучше уж сделать это добровольно, за обучение чему-то полезному.